5. Ваш босс ненавидит слышать «нет», «это нельзя сделать» и «это невозможно», и любит, когда вы концентрируетесь на том, что можно сделать, и предлагаете возможные решения. This one kind of ties into the whole complaining thing we have already talked about. Это связано с пунктом, в котором мы говорили о том, что босс ненавидит, когда вы жалуетесь. However, it deserves very, very special attention. Но здесь нужно посмотреть на него очень внимательно. In a lot of companies. Во многих компаниях. Hearing no. Ответ нет. And it can't be done. Или этого нельзя сделать. Is standard. Стандартен. Hearing it's impossible. Или фраза «это невозможно». Is normal. Это нормально. Here's the problem. Но вот в чем проблема. Your boss hates that. Ваш босс ненавидит эти фразы. And here's why. Вот почему. They don't have that option. У них нет вариантов выбора. Doesn't matter if it's impossible. Даже если это невозможно. They've got pressure from the top and it's got to get done. На них давят их начальники. Это задание необходимо выполнить. And it's these words, these phrases, these comments. Вот эти комментарии, эти слова, эти фразы. That get under the skin of a boss. Которые проникают под кожу вашему начальнику. Most cases they realize it's impossible. В большинстве случаев они сами понимают, что это невозможно. They know it's not going to be easy. Они знают, что это будет нелегко. And they do understand that the task that they have given you. Они понимают, что задание, которое они вам дали, is challenging. Довольно трудное. But start thinking like your boss here. Но начните думать как ваш начальник. Their boss didn't ask them to do it. Их начальник не просил их сделать это. Their boss told them to do it. Он приказал им это сделать. And it rolls downhill. И все это идет вниз по ступенькам. And now it's sitting in your lap. Теперь это у вас на коленях. You've got two choices. У вас два варианта. You can either use your brain. Вы можете либо использовать свой мозг. And come up with solutions. И придумать решение. Or you can tell your boss what can't be done. Или вы можете говорить своему начальнику, что сделать невозможно. And stay in the same job you're in forever. И остаться на своей должности во веки веков. I look at anything's possible as a challenge. На самом деле я смотрю на фразу «возможно все» как на вызов. Something fun to do. Какая-то вещь, которую можно делать с удовольствием. It causes me to have to go outside of my box. Я начинаю мыслить за рамками. And when I come up with the solution, и когда я принимаю решение, the joy I feel, радость, которую я ощущаю, the pride I can take in doing the impossible is tremendous. Гордость, которую я ощущаю из-за того, что делаю невозможно, просто потрясает. Now you can sit back and say it's impossible. Конечно, вы можете сидеть и говорить, что это невозможно. Or you can be somebody that comes up with solutions. Или вы можете стать тем, кто предлагает решение. The second person is the one that's going to get the promotion. Вы можете стать вторым человеком, которого продвинут по карьерной лестнице. And have a better relationship with their boss. И который наладит отношения со своим начальником.